Глава 23. 1987 год. «Божьи коровки приносят удачу», — говорила я, пока переодевала Меган ко сну в ночную рубашку, вышитую божьими коровками. Комнатка сестры небольшая и достаточно просто обставлена. На полу лежал ковер из овчины. На блоках стояла односпальная кровать, потому что ножки Меган во время сна должны находиться в вертикальном положении. Я уложила ее в постель и подняла с пола детскую книжку, но Меган покачала головой. «Хочу сказку, Джилли», — потребовала она. «Придумай сказку». Но моя голова была пуста, как чистый лист бумаги. Подобное происходило всегда, когда мама просила меня написать очередное благодарственное письмо бабушке. Она постоянно дарила мне непонятные и ненужные подарки вроде колец для салфеток. «Пожалуйста, Джилли», — не унималась Меган. «Ну, хорошо». Я неуверенно присела на краешек ее кроватки, а Меган уже ждала, когда я начну рассказ. Я закрыла глаза и мысленно попыталась перенестись в вымышленную страну. Потом хорошенько прокашлялась и начала. Одним прекрасным летним вечером волшебная обезьянка подошла к окошку Меган и пригласила в путешествие на планету Z. Ее семья разрешила ей, и девочка, надев свои любимые ярко-розовые блестящие очки для путешествий, вскарабкалась обезьянке на спину. Обезьянка сказала, что его зовут Микки, и что он выбрал из всех детей в мире именно ее, потому что она очень-очень хорошая. Я улыбнулась, начав наслаждаться пребыванием в стране своих грез. И Меган с Микки отправились в путь. Но чтобы добраться до планеты Z, им нужно было преодолеть космическое пространство. В это время года на планете все покрывалось серебром. Деревья, озера и даже люди. Все сверкало, как бриллианты. Я посмотрела на Меган. Ее глаза были закрыты, но она сказала: «Дальше». Когда они прилетели на волшебную планету, Микки рассказал всем, как Меган красиво поет. И тогда она спела для всех сияющих серебряных людей и животных песенку про Бобби Шафта. Они с восхищением захлопали в ладоши, да так сильно, что в воздух поднялась серебристая пыльца, и радостно запрыгали, размахивая серебряными шариками. После ее песенки все аплодировали так долго, что девочке пришлось кланяться целых 8 раз. А потом зверушки специально для нее приготовили серебряный молочный коктейль. Меган заснула. Я нежно поцеловала ее в щеку. Уже стемнело, поэтому Меган помахала всем на прощание и запрыгнула на спину Микки, чтобы отправиться в обратный путь. Серебристая звезда указывала им дорогу домой, где Меган нырнула в свою постельку, и ей начали сниться серебряные блестящие сны.